Глава 6. Полуденное солнце мягким светом освещало окружающий долину лес, на листву которого пришедшая на землю княжество осень аккуратными мазками наложила свои желто-оранжевые краски. Ползущие над долиной серые облака в его лучах были похожи на обернутые в саваны фигуры людей. Словно души отправленных мной в серые пределы отрекшихся решили поглядеть, чем закончится сегодняшнее противостояние. Я потряс головой, отгоняя идиотские мысли, и еще раз окинул хмурым взглядом собравшееся перед крепостью войско. Такую толпу я не видел даже на Васильевском спуске в 30-м году 12 июня, когда меня одна знакомая затащила на праздничный концерт. Правда, на сцене я там не стоял, да и народ, большей частью, был все-таки живой. Но, может быть, за исключением некоторых сознательных, особенно хорошо отметивших юбилей страны, граждан. Да, я почесал щетину на левой щеке и сунул в зубы закономерную во всех случаях трубку. Мог бы не гадать, а раньше посчитать примерное количество оставшейся в княжестве нежити. Математика-то элементарная. Не считая Гельтора, 9 сатрапств. От 15 до 20 локаций в каждом. Хантаара, Суона, Калезия от нечисти очищены. Прилегающие к крепости Крейт территории очищены частично. Даже если считать, что из каждой локации к нам на огонек заглянуло по 5000 ходячих трупов, цифры влетают совсем неутешительные. Хотя плевать, нам что 100 тысяч, что полмиллиона, без разницы. Больше 40 тысяч к северной стене крепости все равно не подойдет. Тут нужно думать в позитивном русле. Например, о том, сколько добра спрятано в этой колышущейся в полукилометре от крепостных стен серой массе. Нежить в долину начала прибывать рано утром через сотни одномоментно открывшихся в долине порталов. Вопросами серии «Откуда у скелетов порталы? Кто им выдал такое количество лестниц и пару таранов?» я не задавался, а оставил их на совести разработчиков. Понятно, что как-то все подобные этому штурмы нужно организовывать. Ведь ждать, пока скелеты протопают пару сотен километров из одного конца княжества в другой – то еще занятие. А так, все произойдет очень даже оперативно. За 2-3 суток мы, по идее, должны тут управиться. Хотя, как знать. Повинуясь командам искусственного интеллекта, возглавившего эту невероятную кучу костей и гниющего мяса, выходящие из порталов скелеты тут же выстраивались в ровные, повернутые узкой стороной к крепости прямоугольники. ИИ выступал тут в роли возвышающегося на несколько метров над толпой 350-го рейдового босса с именем Нуарим. 1000 по 10 тварей в каждом отряде. Во главе каждой колонны мини-боссы, внешний вид которых вызывает невольное восхищение неуемной фантазией художников. И если бы еще смотреть на все это из удобного кресла в кинотеатре или дома, рядом со свернувшейся рядом с тобой на диване подругой, мысли мои невольно вернулись к вчерашнему разговору со своей благоверной. Я с досадой выматерился, глубоко затянулся и оглядел свое готовящееся к обороне воинство. Ну, не все они, понятно, мои. Маги с рыцарями просто присоединились к объединенному рейду. Но все же командую обороной я. Надо было видеть утром их удивленные лица в тот момент, когда Каншиом принял приглашение присоединиться к обороне крепости. Не знаю, видят ли вот такие вольные НПС-цифры, но то, что они чувствуют возросшие возможности, не вызывает сомнений. Почти двукратно увеличившийся урон – это сильно. Боевой дух хотя и упал до 24%, но остальные-то бонусы не делись никуда. Все-таки легендарный полководец – это круто. Думаю, умники наверху давно просекли эту фишку. Только вот где, кроме как на континентальном событии, собрать в узком месте стократно превышающую твой рейд толпу, выступающих единым отрядом мобов? Чтобы еще все они были выше вас по уровню. При такой вот защите замка? Ну-ну, идите попробуйте. А я посмотрю и посмеюсь. Я все надежды-то с этой обороной связываю именно с тем, что средний уровень собравшийся перед замком нежити не выше 175-го. Ведь при такой разнице в уровнях они будут лопаться с одного плевка, как мыльные пузыри, которыми меня в детстве так доставала младшая сестра. Я стоял на вершине разрушенной карателями Ахримана надвратной башни, так как именно это место, по моему мнению, лучше всего подходило для наблюдения за предстоящим боем. Собственно, от самой башни тут осталась только площадка 2 на 3 метра. Удобное место для наблюдения, с учетом того, что ни одно из наших орудий тут поставить нельзя. Горм с Элиасом командуют на западном бастионе, Эйнар на восточном. Каншиом, люди которого вместе с магами Саверуса стоят по всей длине стены, подойдет ко мне чуть позже. Сейчас командор раздает последние указания своим лисам. В каналах спокойно, хотя точно не могу сказать. У каждой сотни он свой, а вот в командном стоит тишина. Да и чего говорить, всем все давно ясно и так. 12 орудий. 2 баллисты и 10 катапульт расставлены на бастионах и двух уцелевших во время давнего штурма башнях. Какими принципами руководствовались мои командиры при расстановке людей и почему, например, на одной башне стоит баллиста с катапультой, а на второй 2 катапульты, я не знаю. А интересоваться перед боем, попусту отвлекать выполняющих свою работу людей. Потом поинтересуюсь, если, конечно, не забуду. Мне в этом бою отведена роль художественного руководителя. Есть такие люди, которые, как правило, ни за что не отвечают, но видимость работы изображать умеют очень хорошо. Лучшая профессия, на самом деле. Начальник безответственности. Идите, объясните художнику, что он использует не те цвета. Я посмотрю, как у вас это получится. Сам такой, знаю. Но на самом деле это я так себя успокаиваю. Аутотренинг. Когда ничем дельным не можешь помочь, тебе остается только нервничать и своим видом вселять в людей уверенность. Вот как я сейчас. Со своими куцами магическими способностями в бой вступлю только тогда, когда скелеты залезут на стены. Очень надеюсь, что до этого в ближайшие пару дней не дойдет. Мои щеки вдруг коснулось легкое дуновение, запахло фиалками. Мгновение спустя воздух передо мной заискрился и... На этот раз костюм на ней был холодного бежевого цвета. Узкие коричневые полусапожки. Яркие, медного цвета волосы, свободно не спадающие на светло-коричневый, украшенный затейливой вязью плащ. И нереально красивые зеленые глаза. Чувствуя, что теряю связь с реальностью, я несколько раз глубоко вздохнул и волевым усилием собрал разбегающиеся в известном направлении мысли. Какая тут в задницу защита от ментала? Все эти блоки. Вы 15-летнему пацану их поставьте, который вместо мужского отделения в бане случайно зашел в женское в тот момент, когда там моются девчонки из чирлидинга. И посмотрите на результат. В прошлый же раз было легче. Ну, как же жарко. Хард, хорошо хоть ножные латы покрепче спортивных штанов. Иначе бы... Не обращая внимания на мою внутреннюю борьбу, появившаяся из воздуха красавица оглядела меня серьезным, встревоженным взглядом. И, подойдя вплотную, снизу вверх внимательно посмотрела в глаза. Я не дернулся лишь потому, что полоска над ее головой была дружественно-зеленого цвета. «Ты смог!» Облегченно выдохнула она и, заметив, наконец, мое состояние, улыбнулась. Давление на мой организм тут же пропало. Теперь передо мной стояла просто невероятно красивая женщина. Интересно, а можно ли умереть от перевозбуждения? Ощущая, как по спине стекает холодный пот, отстраненно подумал я. «Приветствую вас, госпожа Лилит!» Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, поприветствовал я гостью. «Чем обязан вашему визиту?» «Перестань, черный!» – усмехнулась она. «Мне больше нравится, когда ты называешь меня Арсой». «Как скажешь!» – вернул ей улыбку я. «И все-таки, нет, я догадываюсь, почему ты здесь, но чему ты тогда радуешься?» «Если бы моя дочь захватила твое тело, этого разговора бы не получилось». Задержав на мгновение взгляд на кольце, надетом на мой безымянный палец, тихо проговорила она. «Хард!» Сказать, что я внутренне напрягся, не сказать ничего. Если одна из семи владык захочет забрать у меня кольцо, не поможет никто. Ни лисы с магами, ни мой легион, ни даже выстроившаяся перед крепостью нежить. И что именно ты хочешь сказать мне?» Нахмурившись, сквозь зубы процедил я. Во взгляде демонессы мелькнуло одобрение. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Нет, мне не нужно это кольцо. Как раз наоборот. Я заинтересована в том, чтобы ты освободил мою дочь. Кольцо, оно не сделает меня сильнее. А идти по пути Вилла я не хочу. К тому же я не идиотка, чтобы выступать против первозданного хаоса и связываться с демоном, над которым давлеет пророчество. Я сюда пришла не затем». «Но тогда что тебе от меня нужно?» Я не знаю, как выглядел со стороны, но подозреваю, что в этот момент с меня можно было ваять статую вселенского облегчения. «Я и так освобожу твою дочь и свою жену». «Умная девочка», — вздохнула медноволосая демонесса. «Проиграв, воспользовалась своим единственным шансом. Я верила, что ты выстоишь в поединке с ней, черный. И ты не обманул моих ожиданий. Из вас получится отличная пара». «Ты радуешься поражению своей дочери, но как?» «Нам не знакома родительская любовь в том виде, как ее трактуешь и понимаешь ты». Легко пожала плечами Лилит. «Владыками движет целесообразность, и именно поэтому мы никогда не доверимся друг другу. Почему ты думаешь, Раката стал ее отцом?» «Самый сильный и могущественный демон этого плана?» «Демонами местных можно назвать с большой натяжкой». Кивнув на моих бойцов на левой стене, заметила она. «Слишком много в них всего намешано, но ты прав. Страж печатей по силе практически не уступает нам, и его не заботит то, что происходит за давно несуществующими печатями. А дочь, я чувствую ее силу. Виллу нужна была душа великого демона, и он ее получил. А великие демоны, как я уже сказала, между собой никогда не договорятся». «О чем ты хочешь договориться со мной?» «Сейчас я просто пришла предложить тебе свою дружбу, а тем самым предложить ее и ей». Лилит кивнула на кольцо. «Я же вижу связывающие вас узы истинной клятвы». «Но мы и так с тобой вроде не воюем». «Ты не понял, черный». Вздохнула Лилит и, повернувшись ко мне спиной, скрестила на груди руки. «Те сущности, метки которых я в прошлый раз на тебе заметила», — тихо произнесла она. «Ты думаешь, почему они благосклонны к демону? По-настоящему ты нужен только одному из отметивших тебя, но...» «Пророчество!» — хмыкнул я, глядя на бронзовую вязь ее развивающегося на ветру плаща. «Оно!» — кивнула демонесса. «А вот мне ты действительно нужен! Целесообразность – ничто больше. Сущее, как карточная колода, из которой каждая страна имеет право взять одинаковое количество карт. Почему оно решило поставить на вас, пришедших сюда из другого мира, не узнает никто, но все вынуждены играть под тем правилам, которые оно нам диктует. И жульничать в этой игре нельзя. Никто не хочет уходить в ничто, мы слишком привыкли быть». «А сами карты, кто-нибудь спросил, им эти правила, никто пока не удосужился даже объяснить». Хмыкнул ей в спину я. «Думаешь, кого-то интересует их личное мнение?» Лилит повернула голову и, приподняв бровь, смерила меня ироничным взглядом. «Или ты недоволен тем, что уже получил?» «Но я же могу не дойти, проиграть». «Можешь», — не стала спорить она. «Но в игре всегда кто-то проигрывает. Да, у Виллы и того, кто за ним стоит, сейчас на руках полно козырей. Но ты уже трижды ухитрился его обыграть. Вместо того, чтобы просто оставить тебя до поры в покое, они будут пытаться тебе помешать. А если получится, то и вовсе убрать со стола. Слишком велика ненависть. Переобщались, видно, с одним из твоих знакомых. Они будут атаковать снова и снова, тем самым усиливая тебя, черный. Дойдешь до конца пути, и у тебя появится шанс. Оставившие на тебе метки пытаются усилить тебя, поскольку твое поражение будет поражением и для них, но и они, и я вынуждены играть по правилам. Это только твоя война, демон. Дойди до конца, и награда твоя будет велика. Харт, какой бред! Какие карты? Я не идиот, но как понять то, что тебе не говорят? Стоящая рядом со мной демонесса мыслит совершенно другими формами и категориями, и при этом не может мне ничего объяснить нормальным человеческим языком. Я понял только то, что проигравший уйдет навсегда, а то, что за виллом стоит Чейни, я уже знаю и без нее. Но цели? Какая цель у этого ублюдка, и как мне помешать ему ее достичь? Почему эта сущая выбрала нас? Хотя с этим-то я догадываюсь. Чейни и компания нашли лазейку, и, используя кровь списанного, скорее всего, в расход белого дракона, которым управляет мощный скин, организовали проект, для реализации которого я отрисовывал ту странную локацию. Чем, скажите мне, неигровые методы? А потом появился я. Созданный с использованием бага-персонаж. Белый дракон, который вроде как не существует, и я. А поскольку засунуть меня сюда мог только разработчик, ибо обойти защиту искусственного интеллекта не сможет ни один хакер, я в этом мире такой один. Вся моя теория понятна, шита белыми нитками. Но если она верна, то мое противостояние с Чейни здесь никак не связано с тем, что произошло между нами в реале. Смешно. А еще смешнее то, что одна из семи владык сейчас мне предлагает свою дружбу. И весь этот абсурд творится на разрушенной отцом ее дочери башне, в замке, осажденном нечистью. Нет слов. Хорошо, ребята ее тут не видят, иначе мне потом точно от своей избранности не отбрехаться. Дружить? Почему бы и нет? Девушка она видная, а то, что по совместительству еще и является моей тещей, так пофигу, не собираюсь же я с ней. Хотя меня, понадобись я в известном качестве, никто, судя по всему, и не спросит. Я вспомнил свое состояние в момент ее появления на башне и вздохнул. «Да что я, блин, ломаюсь, как 70-летняя девственница? Мне еще никто ничего не предложил. Да и высший я или нет? Мы не хуманы, как сказала моя жена. Мы выше всего этого. К тому же я клятву верности никому не давал. А проблемы индейцев, шерифа, как известно, волновать не должны». Раздавшийся за моей спиной лязг металла и свист клинка заставил меня обернуться. «Харт, Каншиом, видимо, проверил боеготовность своих людей и решил навестить местного князя. Кто ж знал, что хозяин местных земель на башне не один? Надо отдать воину должное». Заметив великого демона, он не отступил. Кан выхватил меч и шагнул вперед, прекрасно понимая, что этот бой ему не выиграть никогда. «Четкий мужик и настоящий воин. Блин, хорошо бы у них с Ваесой все получилось». Подумал я, жестом показывая ему, что все, мол, в порядке. Хотя это он уже заметил и сам. «Еще одно дитя средневековья, блин!» Мгновение назад собирался умирать, а сейчас... Сейчас он стоял на чуть согнутых ногах и, не закрывая открытого от изумления рта, переводил с меня на Лилит ошеломленный взгляд. Услышавшая шум демонесса обернулась и приветливо кивнула бывшему заместителю Ларса. «Я проверю там...» Пятясь назад, пробормотал Каншиом. «Я позже, госпожа, князь...» Два кивка, и мы с демонессой на башне снова остались одни. «У нас тут просто небольшое мероприятие намечается...» Кивнув на заполонившую долину нежить, пояснил я. «Ответь мне, кстати, на один вопрос. 5 минут назад ты сказала, что не стала бы связываться с тем, над кем давлеет пророчество. Но почему тогда этот беловолосый ублюдок? Он такой же игрок, как и ты?» Пожала плечами демонесса. «Ты думаешь, черный, что сильно отличаешься от него? Ты, который пару дней назад обрек на мучительную смерть пару десятков разумных? «Не игрок, а карта в руках сущего, ты хотела сказать». Покачал головой я. «А что до этих тварей? Так они еще легко у меня отделались. Никому не позволено убивать моих людей». «А если бы их было не два десятка, а несколько тысяч?» «Сдохли бы все». Я понимал, куда она клонит. Но я слишком долго жил в том мире, где двойные стандарты являлись вполне обычным явлением. «Ты, волк молниевого бога, не знаешь, сколько невинных гибнет на каждой войне? Сколько раненых и пленных умирает? Ты думаешь, с алтарей темной эльфийки в мучениях в серые пределы отправилось меньше разумных, чем с алтарей твоего беловолосого знакомого?» Голос Лилит звучал иронично. Казалось, суккуба получает удовольствие от своего монолога. «А может быть, Кильфату ты считаешь невинной овечкой? Или полагаешь, что справедливость она такая, как они поют в дешевых забегаловках Карна? Война разделения началась именно потому, что одна из сторон полагала, что с ней поступают несправедливо. Тебе рассказать о ее последствиях?» «Я в курсе, но к чему ты все это мне говоришь?» «К тому, что как только победишь, ты перестанешь быть интересен, а учитывая, кто твоя супруга, станешь еще и опасен. Боги достаточно ветреные создания». «А великие демоны нет? Зачем, к примеру, ты забрала из библиотеки Хантары книгу пророчеств Мейлисы Даркарис?» «Чтобы ты не забивал себе голову разной ерундой, черный!» Легко рассмеялась демонесса, показав мне при этом свои ослепительно-белые зубки. «Ты об этом? Ну на, почитай!» В руках у девушки появилась небольшая, обернутая в бежевый кожаный переплет книга, и она протянула ее мне. «Харт!» Выругался я, глядя на девственно-белые листы, и поднял на Лилит взгляд. То, что это та самая книга, о которой говорили Горм и Элиас, я не сомневался. Но куда, мать его, подевались все записанные в ней пророчества? «Сам догадаешься или подсказать?» Глядя на меня полным иронии взглядом, поинтересовалась демонесса. «Те, кто затянуты в пророчество, видят каждый ту часть, которая касается его самого». Я закрыл книгу и протянул ее обратно. «А я настолько во всем этом увяз, что не вижу ничего». «Ты сам ее пишешь, черный», — кивнула Лилит. «Но тебе-то я зачем?» «Одна из семи владык предлагает тебе союз, а ты еще сомневаешься, что ей ответить?» Лилит нахмурилась, отчего стало еще прекраснее. «Вот ведь мать его попал! Она ведь все просчитала заранее. Прекрасно понимает, что связываться с ней, пока у меня на руке выпадающее с трупа со стопроцентным шансом кольцо, я не буду. Я ведь не кретин и понимаю. Джейлит, обретя плоть, если и не сравнится по силам со своей матерью, то будет не намного ее слабее. Не зря же для того, чтобы сделать это кольцо, Виллу, была нужна душа великого демона. Владыки не доверяют друг другу, но общаясь через такого классного парня, как я, мама с дочерью вполне могут, если не дружить, то уж по крайней мере сосуществовать. А два великих демона, не опасаясь удара в спину, в перспективе могут натворить таких дел. Плевать. Все это отдаленное и совсем пока не стопроцентное будущее. Хрен с ним. Я вообще не собираюсь ни во что такое ввязываться. Мне бы выбраться и Аленку с Максом найти. А там посмотрим, как оно повернется. И хмурится эта подруга больше для проформы. Знает ведь, что не откажу. Ерунда. Прорвемся. Я посмотрел на стоящую напротив меня демонессу, полюбовался пару мгновений россыпью мелких веснушек над ее возмущенно раздувающимися ноздрями и произнес. «А я что? Я и сразу был не против. Не знаю, к чему была та твоя проникновенная речь». «Ты...» — выдохнула она и улыбнулась. «Я принимаю твою дружбу, Лилит. Помянув известной фразой хитро выделанную натуру всех женщин на свете и одной, улыбающейся сейчас мне в частности, я вздохнул и покачал головой. «Мне что-то еще нужно сказать или сделать?» «Да ничего я не теряю, в самом деле. Дружба — это не клятва на истинной крови. Хотела бы она меня убить, просто забрала бы кольцо. Пророчество. Не верится мне что-то, что это оно ее останавливает. Не стала бы тогда она о нем вспоминать. Но в моей ситуации, когда потеря кольца грозит окончательной смертью, и проигрыш в затеянной непонятно кем игре ведет к аналогичному результату, выбирать не приходится. Умирать, когда теоретически можно жить вечно, как-то не очень хочется. Ну вот ни разу». «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Великий демон сладострастия и иллюзии Лилит относится к вам благосклонно. Повышение репутации с разумными существами плана преисподняя. Разумные существа плана преисподняя, считающие местом своего обитания плато отложенного часа, Великую долину гейзеров и Саэркамскую равнину иллюзий, теперь относятся к вам с почтением». «Нет, не сейчас», — покачала головой она. «Сейчас ты уже все сделал и сказал. В ближайшие полгода я вам обоим буду нужна. Когда наступит время, я приду, и ты впустишь меня в свое сознание. Да не пугайся ты так». Заметив мелькнувшее на моем лице выражение, покачала головой она. «Или ты забыл, на каком пути стоишь? Я не могу пребывать в твоем теле больше 5 минут, а захватить его теперь уже не сможет никто». «Начинается!» В командном чате раздался голос Эйнара. «Стрелки, атака без команды. Когда они подойдут к холму? Маги и все остальные. Ждем!» «Не верю, что ты сделаешь что-то бескорыстно». Вздохнул я, глядя мимо нее на двинувшуюся в атаку на крепость армию скелетов. «Кто сказал «бескорыстно»?» – улыбнулась Лилит. «По-моему, мы говорили про целесообразность. Ведь так? К тому же я должна теперь тебе 2 раза помочь. Тот случай, кстати, будет 2-м. А первый? Ты должен спешить, черный, и наш разговор не должен стать причиной твоей задержки здесь». Вместо ответа произнесла она, кивнув на наступающую армию. «Помни про целесообразность, Криан. И до встречи». С этими словами девушка быстро подошла к краю башни и, раскинув руки, спокойно прыгнула вниз. «Харт!» – выругался я, инстинктивно дернувшись следом за ней. Впрочем, в следующую секунду, уже стоя на краю башни, я сообразил, насколько глупо выглядел со стороны этот мой порыв. Еще в воздухе Лилит приняла истинную форму, и теперь я мог воочию лицезреть то, как на самом деле выглядит одна из 7 владык преисподней. Завораживающий взгляд своей дикой смертоносной красотой тела, багровая, похожая на змеиную чешуя, грозный наконечник длинного, извивающегося в такт движением хвоста, и огромные, перепончатые крылья. Нарушая все законы физики, Лилит в мгновение ока взлетела на 50-метровую высоту и, замерев в воздухе, вскинула и тут же опустила перевитые узловатыми мускулами руки. В одно мгновение на долину словно упала ночь, а в следующую секунду я узрел то, что в книгах принято называть «развершимися небесами». Над войском андедов скрестились сотни багровых молний. Земля под ногами нежити покрылась сетью дымящихся трещин, и в следующую секунду в лежащей у подножия крепости долине наступил локальный конец света. Огненный дождь, который вызывали мои легионные маги, в сравнении с тем, что низверглось на войско немертвых из разорванного в клочья неба, казался каплей перед полноводной рекой. Охваченная огненной стихией земля сотряслась, разверзлась, и наружу вырвалась грязно-желтая лава. «Харт!» – потрясенно прошептал я, глядя на это светопредставление. Со стены с треском посыпались заготовленные для отражения атаки бревна, перекрывая рев пламени, треск костей и оглушительный грохот падающих с неба раскаленных метеоров. Над крепостью в командном канале раздались восхищенные возгласы и веселый мат. В том мире, из которого я сюда пришел, 99 человек из 100, завидев подобный кошмар, бежали бы, сломя голову прочь. Да что греха таить, я сам бежал бы первым. Но это там. А тут ничего, стоят вон, радуются. Причем и маги Саверуса, и рыцари Кана счастливы не меньше моих ребят. Глядя на восхищенное лицо Райены, стоящей ниже меня на стене, отметил про себя я. И ведь радуются совсем не тому, что через несколько секунд атаковать нас будет уже некому. Мы и сами бы тут справились без особых проблем. Но вот увидеть явление мощи одной из семи владык преисподней в жизни, видимо, удается далеко не каждому. А уж увидеть и выжить при этом, чтобы после рассказывать об увиденном своим потомкам... «Хорошо, хоть и ветер дует в сторону гор», – машинально отметил я, глядя на клубы черного дыма, которые заволокли долину целиком. «Это в голливудских фильмах после подобных спецэффектов дым развеивается мгновенно. А здесь спецэффекты-то, конечно, под стать голливудским, а вот последствия от них, боюсь, будут вполне себе реальными». И старый, разрушенный еще при Ирисхате пригород, будет гореть столько, сколько ему положено по законам природы, о которых разработчики иногда все-таки вспоминали. Закончилось все так же быстро, как и началось. Не больше минуты понадобилось великому демону на уничтожение почти полумиллионной армии нежити. Пущенными с двух рук фаерболами Лилит добила командира армии, массивная туша которого просматривалась сквозь клубы поднимающегося в небо дыма. Повернула ко мне свою треугольную, увенчанную метровыми рогами морду. И я залюбовался ее хищной красотой. Харт, вот как ей удается при семиметровом росте и прочих равных выглядеть привлекательной с мужской точки зрения? Или, может быть, дело во мне? Это у меня в мозгах незаметно изменились критерии сексуальной привлекательности? «Не забудь о нашем разговоре, черный!» Пророкотал в моей голове ее низкий и завораживающий голос. «Береги мою дочь и до встречи!» Демонесса взмахнула крыльями, воздух вокруг нее заискрился, и в следующую секунду о том, что она тут была, напоминали только догорающие с треском деревянные постройки бывшего пригорода и поднимающиеся в небо клубы черного дыма. «Вниманию всех кланов и игроков, находящихся в землях демонов! Континентальное событие «Проклятое княжество» завершилось захватом главной цитадели княжества Крейт кланом «Стальные волки». Поздравляем! Вашим отрядом осуществлен окончательный захват поселения Крейт. Земли демонов. Княжество Крейт. Цитадель. Категория 8. Поздравляем! По итогам континентального события «Проклятое княжество» цитадель Крейт с прилегающими к ней территориями, а также территории Сатрапий, Хентара, Суона, Калезия, Дария, Османа, Керия, Лигуата, Фавия, Мишта, Зелина и Кириол со всеми находящимися на них поселениями переходят под контроль клана «Стальные волки». Бонус клана «Стальные волки» по итогам континентального события – 218 700 золотых монет. Бонус клана «Стальные волки» по итогам континентального события – 1270 очков победы. Внимание! Меню управления княжеством Крейт доступно. 1270 очков победы в наличии. «Это ж на ком я, блин, женился?» Запоздало подумал я, слушая радостные крики и глядя на то место, где только что исчезла красавица-демонесса. Думал и вспоминал слова старой веселой песенки Семена Слепакова. «Я сегодня, Кать, увидел твою мать, и не дам теперь меня окольцевать. Ты должна меня понять, я не вправе рисковать. Я ж не мог предугадать такую мать». Понятно, что это все смех, но там еще, помню, были слова. «Но вдруг пройдет лет 5, и ты возьмешь и превратишься в В твою мать. Вот это точно обо мне. Только все произойдет значительно быстрее и без всяких там «вдруг». Если я, конечно, буду к этому времени еще жив. Нет, умом я понимал, что великие сущности – это не белые зайки, но подобные проявления мощи увидел впервые. Хотя нет, помнится, еще Кирана в моем видении нехило так зарядила по атакующим гноме легион демонов. Но там я чувствовал себя сторонним наблюдателем. А здесь? Конечно, стоял бы на месте нежити рейд прикрытых от магии огня 400-500 бойцов, они бы, понятно, пережили весь этот Армагеддон. Но где, простите, взять подобный рейд? Нет, я не желаю лелить зла. Я просто рассуждаю в целом. Как убивать какого-нибудь графа в Арантии, если осознавший себя НПС больше не будет висеть на танке, а в первую очередь будет резать лучников и магов? Боюсь, что даже пара сотен 500-х игроков не выстоит против одного великого демона. И это при том, что сейчас, думаю, нет ни одного игрока даже 300-го уровня. Выход один. Если хочешь убить осознавшего себя рейдового босса, собирай рейд равных ему по уровню игроков. Легко сказать. Но с другой стороны, когда у тебя в запасе вечность, все может обернуться как угодно. Но мне-то повезло особенно. Усмехнулся я. Когда рядом с тобой жена, для которой тираннозавр Рекс примерно то же, что чихуахуа для некоторых бездетных, и поэтому, как правило, немного сдвинутых представительниц женского пола, это круто. Не, в сумочку она его, понятно, не засунет, но ситуация вырисовывается призабавная. «Милый, я так устала сегодня. Погуляй, пожалуйста, с собачкой». «Нет, я не пойду. Я свой танк сегодня в сервис отогнал. Пусть собачка лучше дома гадит». Представив себе эту картину в красках, я хмыкнул и перевел взгляд на поднимающегося на башню Каншиома. Вид у воина был задумчивый, взгляд рассеянный. Такой взгляд бывает у бухгалтера, прикидывающего, сколько лет он получит за эту вот лежащую перед ним на столе и подписанную им же бумажку. «Надо валить из княжества как можно быстрее», – подумал вдруг я, слушая оживление в каналах и наблюдая лица смотрящих ребят. То, что я разговаривал с демонессой, видел только Кан. Но откуда появился великий демон, боюсь, заметили многие. Край башни свободно просматривается с обеих сторон. Они же сейчас на меня смотреть будут, как посещающие Москву иностранцы на памятник Колумбу, который уже 50 лет как Пётр доплыл до Москвы, чё, тут и переименовали. Эйнар с Риисом и так до сих пор в красках рассказывают всем ту историю с Сатой. Причем мага-поганца тем утром в шатре не было, что, впрочем, не мешает ему все это в подробностях живописать. Народ же тут простой, доверчивый. Хард. Теперь вот еще Лилит явила миру свои прелести. А если еще рассказать, на ком я женат? Уточнять детали они, конечно, не будут. Ну, за исключением некоторых, особо любопытных кадров. Но когда на тебя смотрят, как я на этого мужика с трубой, становится неловко. Особенно если знаешь, что лично твоей заслуги в этих приключениях нет. А к сущему этому, в лице которого выступает РП-17, который изварил всю эту кашу, их всех не отправить, нет, руки в ноги и валить отсюда как можно быстрее, пока не утихнут страсти. «И много у тебя таких знакомых, князь?» Прокашлявшись, спросил меня воин. «Хватает», — вздохнул я. «Нет, вот именно таких всего две, но есть похожие». «Две, значит?» Задумчиво пробормотал он с таким видом, что мне даже стало как-то неловко. «Ну, о черно-бурой я уже в курсе. Но два знакомых великих демона? Я не знаю ни одного разумного, который способен похвастаться подобным. Вторая пока не совсем великий демон». Еще раз вздохнул я. «Но все идет к тому, что она когда-нибудь им станет». «Не нужно подробностей!» Выставил перед собой открытые ладони Кан. «Некоторые из них разум обычного человека просто не в состоянии принять. Да не мне и без надобности. Я, собственно, хотел поговорить с тобой по другому вопросу, князь». Воин замялся. Было видно, что он просто не привык никого ни о чем просить. Ваесса, решил ему помочь я. Так заметно? Нахмурился воин. Не-е-е. Отрицательно покачал головой я. Просто в тот раз ты просил меня представить вас, вот я и подумал. На самом деле поговорить я хочу совсем о другом, хотя это косвенно касается и ее. Или не косвенно? Да мать же его так! Выругался командор и, наконец, заговорил нормально. «Ты же собираешься наверх, князь, и она поедет вместе с тобой?» «Мне бы очень этого хотелось. Не стал скрывать я. Но висящее на княжестве проклятие пока еще никуда не делось. Хотя у меня есть о чем поговорить с верховным владыкой Алкмены, и уверен, что он не откажет мне в моей скромной просьбе». «Не надо подробностей, князь!» усмехнулся командор. «Если до сего дня я довольно скептически относился к болтовне этого вашего языкастого мага, то сегодня сомнений у меня никаких не осталось». Кан задумчиво посмотрел на поднимающийся над долиной дым и вздохнул. «Магистром в Ордене мне уже, наверное, не стать. Слишком много прошло времени, и ходить на вторых ролях я больше не хочу. Был бы жив Ларс, но...» Воин тяжело вздохнул и перевел на меня взгляд. «Я хочу дальше пойти с тобой, князь. Частично из-за нее. Но еще и потому, что сегодня я убедился, что с тобой мне скучно не будет. Я, конечно, не Ларс, но, поверь, мне известно, с какой стороны нужно браться за меч. А как же Орден?» Не то чтобы я сильно удивился, но все равно предложение Каншеома прозвучало для меня несколько неожиданно. «А что, Орден?» Пожал плечами он. Я могу состоять в нем и просто не участвовать в операциях. К тому же тот орден, в котором мы состоим вместе с тобой, в градации военных образований стоит на самой верхней ступени. Тогда договорились. Я хлопнул Кана по плечу и крепко сжал его руку. Подробности обсудим позже, когда я вернусь из своей поездки. Да, кивнул он, направляясь следом за мной к лестнице. «За это время я успею подготовить себе замену». «Нет, я не идиот, чтобы отказываться от подобного предложения. Тем более в клан, если Кан того захочет, я могу принять его так же, как и Горма с Элиасом, без изменения характеристик. А жизнь-то налаживается». Окинув взглядом уже окончательно захваченную крепость, подумал я про себя. «Еще каких-то жалких 10 000 вёдер...» «И золотой ключик обязательно будет моим!» Внизу, на привратной площади, к этому моменту уже собрался комитет по встрече меня. Нет, жизнь, понятно, продолжалась. В уже открытые ворота под окрики сотников и Эйнара в сопровождении магов выдвигались бойцы. Тушить пожары и собирать оставленное нам в подарок добро. «Я восхищен, Дар!» С абсолютно серьезным лицом произнес непонятно откуда появившийся Риис. «Я уже подумываю над тем, чтобы податься из магов в бродячие исказители. Буду ходить следом за тобой по Карну и петь на перекрестках о твоих боевых подвигах и подвигах иного рода. За вторые, понятно, платить будут больше, но я...» «Ты где должен быть?» Холодным тоном оборвал его Эйнар. «Вместе с остальными магами воды». «Ну вот...» Тяжело вздохнул Риис. «Солдату сложно понять художника. Вот видите, князь, вашу историю придется писать, разгребая обгорелые бревна и копаясь в обугленных трупах». Он перевел взгляд на скрестившего руки на груди Эйнара. «Да иду уже!» Риис еще раз картинно тяжело вздохнул и прыжком переместился к воротам. «Докладывай». В командном канале обратился я к Джейсу. «Надеюсь, никто не свалился со стен?» «Все живы и почти здоровы», — усмехнулся легат. «А со стен 40 того, значит. Но не того, что нас потрясло, а скорее от удивления. Там, кстати, не только наши попадали». «Живы и хорошо», — я кивнул в сторону ворот. «И постарайтесь побыстрее разгрести всю эту мерзость». «Сделаем», — кивнул Джейс. «А ребятам-то что говорить? Насчет чего?» От неожиданности я произнес эту фразу вслух. «Владыки преисподней посещают наше княжество не каждый день, Дар!» Громко, чтобы все слышали, тут же ответил он. «А уж в истинном облике никого из них не видели даже наши деды!» «И ты туда же!» Устало покачал головой я и улыбнулся. «Мы просто дружим с ней, и больше ничего. Сегодня вот она решила нам помочь. Дружить с покровительницей сладострастия, наверное, тяжело. С серьезным видом кивнул мне Джейс, по роже которого было видно, что он ни на йоту мне не поверил. Собственно, это было написано на физиономиях всех стоящих вокруг меня парней и девчонок. Тут победа, крепость отстояли без потерь. А этим нужно знать светские подробности, блин. Что в том мире, что в этом, все одно. Со стороны донжона показался Горм. Он, бурно жестикулируя, что-то объяснял какой-то семенящей рядом с ним и часто кивающей демонессе. Заметив меня, сатрап указал девчонке на ворота и подошел к нам. «Я старый человек, князь». Провожая взглядом убегающую девчонку, грустно усмехнулся он. «Подобные зрелища в моем возрасте неправильно влияют на мое общее состояние». «К чему ты клонишь?» Поинтересовался у него я, закусив при этом губы, чтобы не улыбнуться. Поскольку не самый слабый рейдовый босс, прикидывающийся стариком, зрелище еще то. За всю свою не самую короткую жизнь я никогда не видел своими глазами ни одной великой сущности. С тобой же только за две прошедшие недели я повстречался с двумя и еще одного услышал. Горм задумчиво посмотрел поверх моей головы. «Я домой, князь, хочу, в Хантару. После подобных зрелищ почему-то особенно остро хочется завести жену и детей». «Ну, я же не против. Сейчас переженю этих кадров, как обещал». Я обвел нарочито сердитым взглядом привратную площадь. «Потом разгоню большую часть отсюда нахрен и поедем вместе. Ты жениться, а я...» Не найдя что сказать, я снял шлем, сунул его в сумку. Вытащил трубку, закурил и, выдохнув дым, снова посмотрел на сатрапа. «Слушай, ну, насчет подруги после сегодняшнего зрелища я еще понять могу, но желание завести детей...» «Княжество свободно, князь!» Сатрап спокойно посмотрел мне в глаза. «Рождение детей теперь просто необходимо. Да и кому, скажи мне, рассказывать в старости об этих двух сумасшедших неделях?» «Ты остальным это тоже втолкуй!» Хмыкнул я и обвел взглядом стоящих вокруг бойцов. А то не вон, на одну из владык, стоя на стенах, губы раскатывают. «Нет, дар!» Совершенно серьезно сказал стоящий напротив меня парень со знаками сотника на синей, немного помятой керасе. «Нам с такой смерть, поэтому мы только со стороны посмотреть, чтобы, значит, ночью...» «Так вот ты где!» Раздвинув спины стоящих вокруг меня демонов, Ваеса шикнула на ковыляющего позади нее Гошу и, скрестив руки на груди, оглядела меня и, покачав головой, вздохнула. «Я просто горжусь тобой, повелитель. За две недели с двумя великими сущностями успел. Ходок, а в перерыве между своими похождениями еще и женился. Кстати, что-то ты так скромно молчишь о своей благоверной. Кто она? Ты обещал рассказать». «Валить. Быстро разобраться с делами и сваливать». Это намерение стало непоколебимым. «Что там сказала Лилит? Нужно спешить?» Я даже представить не мог, насколько она была права. «Это же кошмар какой-то, а не жизнь».